Красавчик от встречи своей головы с кувшином упал поверх служанки, будто попытался закрыть ее своим телом, а его приятели, опрокинув лавку, на которой сидели, бросились защищать товарища. Только там и без них уже начала образовываться куча мала. Папа, гадюка еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «Мне кажется, сейчас хороший момент, чтобы уйти из трактира, или помочь поколотить красавчика и его дружков». Жора был более воинственен. «Нет, сынок, пожалуй, мы примем предложение Али», — мотнул подбородком Немченко. «Встаем и движемся к выходу. Рик, не туда, в проходе затопчут». В драку решили вмешаться и матросы, мигом забывшие о своих подружках. Правда, непонятно, на чьей стороне, но в кабацких потасовках это часто никакой роли не играло. «Вдоль стены пойдем». Музыканты наигрывали плясовую, как ни в чем не бывало. Именно к ним по узкому проходу между столами и стеной вышел землянин и его команда. Дальше пошли мимо барной стойки к выходу, где к вышибали присоединился его товарищ. Оба с интересом смотрели на начавшийся погром, но не влезать в свару, не бежать за стражей НН спешили, видимо, считали ситуацию обычной и контролируемой. Во входную дверь ввалились четверо матросов и сразу же заметили своих коллег, уже машущих кулаками. «Наших бьют!» — выкрикнул первый из вошедших лозунг, похоже, известный во всех мирах, где проживают люди. «Улав, смотри, Гальперу голову разбили!» Четверка устремилась в бой, но на их пути оказался почтенный Джеймс Бонд со своим семейством. Он готов был с радостью освободить дорогу, но матросы не позволили успеть это сделать. Кудрявый, словно использовавший бигуди, работник речного транспорта без лишних слов попытался ткнуть кулаком в лицо благородного Анда, измененное заклинанием сумрачного облика. Не ожидавший неспровоцированного нападения, Немченко отклонился только в самый последний момент, и то ощутил на макушке прошедший по касательной кулак. Дальше Олрей действовал уже на рефлексах. За годы, проведенные в Гертале, он неплохо поднял свои навыки кулачного боя, точнее, обрел их почти с нуля. Короткий, но резкий и точный апперкот в подбородок Кудрявого заставил того клацнуть зубами. С ног ударом снизу сразу не завалишь, однако, по затуманившемуся взгляду матроса Андрей понял, что противник, если не в нокауте, то в нокдауне. Дать ему возможность прийти в себя попаданец не позволил, добавив к апперкоту правый хук левой. Вот теперь Кудрявый рухнул на пол. Краем глаза благородный Анд заметил, как гадюка успела извлечь из кармана медяк, положить его на стойку, взять оттуда одну из наполненных кружек и выплеснуть ее содержимое в лицо следующему матросу, кинувшемуся хватать Немченко за грудки. Вместо нападения товарищ Кудрявого замешкался, принявшись ладонью вытирать глаза. Вином их воровка залила или илем, сразу не разберешь, и тут же получил от Рика мощный пинок в живот, заставивший матроса согнуться пополам и завалиться на руки стоявшему позади приятелю. «Вот гады!» — выкрикнул четвертый. Он обошел товарища и попытался с широким замахом достать голову Элошими, но не успел. Подскочивший сбоку Жора ударом сапогом по голени, в точности так, как его выучил господин и наставник, заставил четвертого громко вскрикнуть и отскочить в бок к стойке, где стояла гадюка с опустевшей кружкой в руке. Без долгих размышлений девушка разбила глиняную посудину об лицо матроса. «Ну, можно нам пройти?» — спросил Андрей противника, единственного из четверых, кто остался на ногах с товарищем в объятиях. «Нам нужно на улицу». И, не дожидаясь от него ответа, приказал своим спутникам: «На выход». Вышибалы с уважением проводили взглядом долярцев, а один вдогонку сказал: «А вы резкие, а?» Отвечать Олрей не стал, сбежав с крыльца следом за Жорой. Несмотря на то, что из трактира доносились звуки драки и музыки, жизнь на небольшой площади перед ним шла своим чередом. Торговцы продавали, покупатели приценивались, юркий воришка, стараясь держаться подальше от пары стражников, скучающих у пекарни, высматривал себе жертву, и лишь дети, сами или с помощью приятелей, лезли смотреть в окна заведения. «Я есть хочу», — сказала гадюка, не успела толком ничего отведать. «А кто в этом виноват?» — поинтересовался ее командир, чья была идея совместить праздничный обед и встречу с авторитетом. «Моя», — вздохнула Аля. «Но не оставаться же из-за этого голодными, зайдем еще куда-нибудь или дома приготовим. Братец, ты не забыл, что мне проспорил и тебе сегодня работать у кухонной плиты?» Долиарцы уже покинули площадь и направились в сторону Ровы. Андрей кинул безногой нищенке мелкий медяк и поднял руку. «Так, стоп», — сказал, — «еда сегодня на тебе, Жора сейчас идет выбирать школу, не станем время терять, а мы идем домой собирать вещи и прощаться с Агаи. А в стражу когда?» — уточнил Олшими. «Завтра». «Ауру закрыл, сразу же, как вышли из трактира», — кивнул Рик. Не доходя три квартала до реки, расстались с Жорой и возле виселицы свернули в сторону дома почтенный Вист. Но на первом же перекрестке дорогу им перегородила вытянувшаяся кишкой длинная колонна разновозрастных мужчин, шедших по двое-трое в ряд с котомками, мешками и вьюками. Пара королевских кавалеристов ехала впереди них, трое сзади, да еще и по бокам одиночные всадники сопровождали этих сотню-полторы будущих солдат. То, что перед ним новобранцы, Олрей понял сразу. Не единожды наблюдал подобные картины еще в Нагабине. Кавалеристы тут играют роль конвоя. Иногда случается, что кто-нибудь из добровольно записавшихся в армию норовил сразу же покинуть ее ряды, едва только получал в вербовочном пункте аванс в 10 оборов. Таких хитрецов, когда ловили, подвешивали на крюк за ребра, однако мужественных и рисковых людей в Гертале всегда хватало. К тому же, многие рассуждали, что в войске шансов погибнуть от врага или умереть от болезни гораздо больше, чем быть пойманным стражей или армейскими патрулями. Будущие миллицкие воины производили удручающее впечатление, что Элария нисколько не воодушевила, далиарские рекруты были ничуть не лучше. Тоже набирались из кого попало, случалось, что вербовщики закрывали глаза на прошлое добровольца, который вполне мог оказаться беглым крепостным или даже разыскиваемым преступником. Вербовщикам надо выполнять план, а королевский герб на обмундировании надежно защищал от преследования за прошлые грехи, если, конечно, речь не шла об участнике мятежа или другом каком-нибудь государственном преступнике. «Молодожены, уверен, с покупкой продуктов вы и без меня справитесь», — сказал Андрей перед лавкой. «А ты, папа, куда?» — поинтересовалась Аля. «Никуда, здесь вас подожду». Оставшись один, Андрей, как бы сказали в его родном мире, провел разбор полетов. Его помощники, первая зарубежная резидентура Даляра, в целом вели себя вполне правильно. Не без шероховатостей, конечно, но опыт дело наживное. Хорошо, что местная контрразведка тоже звезд с неба не хватает, так что, можно считать, первый опыт внедрения его разведчиков в стан врага проходит вполне успешно. Остальное можно будет довернуть, как говорится, по ходу дела. Рик с Алей долго в лавке не задержались. Дома продукты кое-какие оставались, требовалось лишь докупить подсолнечного масла, яиц, пшеничной муки для утренних лепешек и трав, используемых в качестве приправы. «Мы все», — доложил Рик. «Вот и отлично», — улыбнулся Немченко. «Ты еще не оценил, как твоя молодая жена готовит. Лучше, чем в любом самом дорогом кабаке. Вот какую я тебе супругу подобрал. Не надо, не благодари. Да и мне мужа очень интересного нашел», — рассмеялась девушка, беря Элошими за свободную руку. Глава 5. На этот раз Аля в готовке превзошла саму себя. Раз уж сорвался праздничный обед в трактире, отметили свадьбу хорошим застольем в арендованной части дома почтенный Вист, с которой Андрей уладил все вопросы. Деньги, проплаченные Джеймсом Бондом на неделю вперед, Агае возвращать не нужно, но и за сломанную Жорой по нечаянности во время тренировки скамью компенсация не потребовалась, раб уже сколачивал новую. Сам виновник разрушения явился через час, можно сказать, вовремя, ничего не пропустив. В том смысле, что гадюка еще только начинала накрывать на стол. «У тебя хорошо получается», — похвалил ее Немченко, разглядывая выставленные яства. «Сама-то тоже садись, хватит суетиться. Думаю, вот, может, тебе стоило бы не в портнихе, а в трактирщице идти, как скажешь, отец». «Как скажешь». Девушка села напротив, рядом с молодым супругом. «Но идея с мастерской мне все же кажется лучше. Готовить я хоть и умею, но не люблю. И теперь сбылась мечта, больше никогда не буду стоять у плиты, как и все эти уборки, стирки гадские завершу. Надоело, на это теперь будут рабы. Баловать-то меня хоть иногда станешь», усмехнулся Рик, чуть зажмурившись, демонстрируя удовольствие от распробованного угощения. «Я ведь тебя замуж и за твои поварские таланты взял. Лучше кухарку купим, ее научу. Сначала надо денег заработать», — рассудительно сказал Жора с набитым ртом. Все негромко рассмеялись. Настроение было приподнятое. Действительно, с красавчиком и его дружками получилось смешно. Кретины собирались по шерсть, а оказались стриженными. Наверняка в кабацкой драке им хорошо досталось. Рик Олшими, похоже, подозревал, что случившийся с бандитами конфуз произошел не без участия адепта теней, во время обсуждения бросал несколько раз вопросительные, задумчивые взгляды на лжетестя. Свои умения Андрей без надобности кроме Джесы никому не раскрывал, вот и сейчас предпочел промолчать о проклятии сумрака. Спросил о другом. «Эту ночь как ляжете, Рик, ты также в комнате с Жорой?» Смутил обоих молодоженов. «Они переглянулись», — ответил Олшими. «Нам нужно время привыкнуть к нашему новому статусу и решить, сегодня пусть будет по-прежнему». Завершить день спокойно не получилось. В доме оба свои ауры раскрывали, и тень чувством тревоги предупредила адепта о приближающихся проблемах. «Кажется, к нам гости», — сообщил соратникам благородный Ант. «Зато в этот раз дали доесть и допить. Спасибо и на том. Жора, убирай со стола. Рик, Аля, вы будьте наготове, но оружие в ход пускать не вздумайте. Если, конечно, не возникнут критические обстоятельства, я пойду разнюхаю, кому там не имется. Возможно, один справлюсь. Может, мне с тобой?» Подался чуть вперед Олшими. «Зачем? Говорю же, только разведаю. Вы просто приготовьтесь». Наступил вечер, но на улице было еще светло. Кто пожаловал к почтенному Бонду, гадать не нужно. Борзой распоряжение напугать бывшего менялу и его семью отдал, а приказы не обсуждаются не только в армии. «Как нашли? Ну, тут тоже без вопросов. В ратуше Андрей все про Джеймса Бонда поведал, а с поиском помогла вездесущая шпана из малолетних голодранцев. В слое сумрака Олрей переместился за пределы двора к сразу же обнаруженным им троим приятелям красавчика, застывшим на углу свечной лавки с каким-то сутулым парнем. Самого кривоносого уродца, который по идее должен был бы возглавить эту шайку, с ними не видно. Ясно, что проклятие эти не сработало слишком эффективно, и тот в трактирной свалке получил повреждения, делающие невозможным его участие в дальнейших разборках. «Пойди, вызови его к калитке», — ткнул сутулого парня рябой мужчина с разбитыми опухшими губами. «Скажи, с ним серьезные люди поговорить хотят». Немченко оценил состояние гостей и еле сдержал смешок. Все носили на лицах следы свежих тумаков, а у тощего как жердь бородача к большому лиловому синяку под правым глазом дополнительно еще и рукав на плече был разорван. Какая-то команда инвалидов, а не серьезные люди. Или рябой кого-то другого имел в виду, а не себя и своих подельников. «Не пойду я, рыба», — замотал головой парень. «Тетка Агая меня хорошо знает. Хочешь, чтобы она меня страже сдала? Там у нее знакомый сержант есть. Я вас привел, а дальше сами. Вон та калитка, справа которая. Чего ты в штаны наложил?» Вступил в разговор бородач, поправляя дырку на плече. «Риф, мы же только попугаем дядьку. Разве что пару раз по морде двинем, и все на этом. А вот если начнем ломиться в двери, тогда твоя знакомая точно потом в околоток побежит». Они припирались еще с четверть часа, благородный Ант устал ждать. Зато за это время убрал последние сомнения насчет того, стоит или нет показать свою зубастость. Решил, что надо, раз по легенде Джеймс Бонд не тепличное растение, пришлось многое повидать. Среди гертальских буржуев слабаки вообще редко встречались. Сутулому все же удалось отбиться от предлагаемой чести, в конце концов, не его касалось поручение Борзова, парень свою задачу выполнил, привел, куда надо. В родном мире Немченко такую позицию обычно занимали водители, независимо от того, в детском саду они работали на развозе или в мафии, их дело баранку крутить, а остальное им мало интересно. Плюнув на осторожного товарища, троица приятелей красавчика направилась к калитке. Андрей вернулся в дом и появился перед своими помощниками, уже готовыми к встрече гостей. «Я же сказал без оружия, Аля, что не ясно». Он заметил в руке гадюки удавку, которой та умела пользоваться не хуже, чем заточкой. «Убери, разве это меч?» – буркнула воровка, но кожаный шнур с металлическими крючками убрала в карман платья. Андрей лишь строго посмотрел на нее. «Это приятели красавчика, выйду к ним поговорить. Присоединитесь, когда услышите, как я дураков начал уму учить». Скрипа калитки не услышали, значит, пока ужинали, рапогой все-таки петли чем-то смазал. Вовремя, иначе квартиросъемщики так и не успели бы пожить без периодических противных звуков за окнами. «Эй, Бонд!» Позвали с крыльца, громко пнув несколько раз в дверь. «Открывай, разговор есть». Подмигнув соратникам, Олрей вышел навстречу гостям и нос к носу столкнулся с бородачом. Это он его звал. Остальные двое членов шайки стояли на дорожке. «Вы кто, и что вам тут нужно?» — спросил недовольным голосом. «Приходите завтра, сейчас уже поздно». «Слышь, мужик», — из-за спины приятеля подал голос рябой. «Если мы пришли, значит самое время. Ты с чего вдруг решил, что можешь припереться в наш город, ходить по нашим улицам и лавкам, да еще, мы слышали, дочурке своей чернявой мастерскую купить, денежки на нас зарабатывать, и при этом никому ничего не быть должен. Не знаешь, что с такими наглыми случается, домик может сгореть», — пояснил тот, что стоял на крыльце, улыбнувшись сквозь бороду и обдав землянина непередаваемо тошнотворной смесью запахов гнили, кислятины, вина, чеснока и лука. «Не этот, а с пошивочной, или с кем-то из отпрысков твоих беда приключится. Так что, ты думай прямо сейчас, как тебе дальше жить. Не придумаешь, мы тебе подскажем. Для того и пришли». Внезапно на Андрея накатили чувства ностальгии и умиления, будто бы на миг вернулся на далекую родину времен бандитского беспредела 90-х, как и показывали в многочисленных сериалах и фильмах. Сам-то он застал ту эпоху совсем мальчишкой, но представление о ней имел весьма красочное. Видимо, его настроение передалось даже сквозь ложную сумрачную личину, раз бородач сделал шаг назад, опустив ногу на ступень, и удивленно спросил: «Ты чего, мужик?» «Мужик землю пашет», — пояснил Немченко. «Я же почтенный Бонд, Джеймс Бонд. Слышь, рыба, мне кажется, он все еще не понял. Или реально наглый слишком?» Подался вперед третий из гоп-компании, самый молодой, со свежим кровоподтеком на скуле и засохшей кровяной коркой на рассеченной левой брови, вмазали ему в трактире, получается, справа. «Тебе более доступно надо объяснять все, ты тупой, не извлеки бородатый из-за пояса нож», пусть даже с целью испугать, Немченко ограничился бы обычным мордобоем, без членовредительства, но, имея опыт расставания с жизнью от бандитской заточки, еще раз перерождаться землянин не желал, тем более, неизвестно даст ли ему кто-нибудь следующий шанс. Нож в руке подонка послужил триггером, Андрей справа снизу ударил резко, точно и со всей силы в защищенную лишь грязными темными волосами челюсть, чувствуя, как ломается кость под костяшками кулака, и слыша ее хруст с одновременным клацаньем зубов. Мужик рухнул на ступени уже без сознания, пролетев мимо отшатнувшегося на рефлексах Рябова. Этот сам подставился под хороший от души пинок в верхнюю часть живота. Благородному Анду, стоявшему на крыльце, бить оказалось очень удобно, даже высоко поднимать ногу, как он отрабатывал на тренировках, не пришлось. С хеканьем, будто рубил колуном дрова, рыба согнулся и повалился на своего бессознательного бородатого подельника. «Тебе конец, урод!» — выкрикнул оставшийся. У самого молодого из троицы под рубахой оказалась спрятана короткая деревянная дубинка с набалдашником то ли из бронзы, то ли из железа, Андрей не разобрал. На себя-то давно в зеркало смотрел, поинтересовался благородный ол. Дубинки он нисколько не испугался, у самого при себе имелось на поясе оружие, тесак в ножнах, такие носили многие горожане, только извлекать его не стал. Вытащил из кармана горсть медных монет, сдачу, оставшуюся после оплаты в трактире недоеденного обеда, спросил: «Про эти деньги разговор у нас был», и швырнул мелочь в лицо парню, одновременно сбегая с крыльца. Нехитрый прием сработал, бандит, защищая лицо, поднял к нему обе руки, ненадолго, буквально на секунду-две, но Немченко этого вполне хватило, чтобы подскочить к нему и сильно пробить кулаком в печень, а затем ногой в пах. «Папа, что происходит?» За спиной Иларея появились дети и зять. «Кто эти люди?» «Не представились, дочка», — повернулся землянин. «Но, кажется, очень плохие люди. Рик, Жора, вяжите их, веревки в спальне у Али, Аля, а ты беги к тете Агае, пусть пошлет раба в околоток. Здесь без стражи не разобраться, зачем пришли, чего хотели». Один из бандитов, тот самый Рябой по прозвищу Рыба, уже кое-как, кряхтя, пришел в себя. «Не надо стражи, почтенный», — попросил он. «Мы, походу, ошиблись. Давай разойдемся по-нормальному». «По-нормальному это как?» — поинтересовался Андрей. «Учти, стража не самое плохое, что вам угрожает. У моей дочери, Аля, постой, не ходи пока никуда, у нее друг офицер дружины Эламайсера. Надеюсь, слышал о таком?» Он решил использовать козырь в виде 10-рангового мага, члена Миллицкого клуба. «Понятно, такому высокородному олу не могло быть никакого дела до приезжего менял и его семьи, но знакомство с одним из людей в окружении Майсера все же что-то значило, и Борзый уже сегодня узнает о том, что у почтенного Джеймса Бонда имеется к кому обратиться в случае чего за покровительством. Не хотел благородный Ант раньше времени пускать в ход такой козырь, но сейчас решил, пусть знают и бандит, и лейтенант Дробов. Вы действительно не к тому решили с угрозами прийти, а вопрос оплаты я решу с Борзым, без вашего участия. Ты понял? Ох, да. Рябой медленно стал подниматься на ноги. Понял. Тогда забирай своих дружков и проваливайте. Кретины, пошатываясь и постанывая, еле поднялись на ноги и, спотыкаясь, побрели на улицу. Сегодня явно был не их день, умудрились дважды получить тумаков, причем второй раз очень чувствительных. Бородачу потребуются услуги целителя, если, конечно, денег найдет, что вряд ли, не того полета птица. «Зря ты их отпустил», — сказал Олшими. «Не зря», — возразила гадюка. «Сдать их в стражу, получить проблемы с Борзым. Смотрите, не подеритесь, горячие молодожены». Сразу же прервал их спор Немченко. «Как решил, так и решил. Завтра посмотрю на реакцию их главаря. Мы посмотрим», — поправил командира Рик. «Нет, я». Андрей показал подчиненным рукой на дверь, предлагая вернуться в дом. «Хватит меня одного, нечего толпой ходить. Вы займетесь переездом. Нищему одеться, только подпоясаться, вещей у нас мало, но вам надо будет в новом жилье обустраиваться, с работниками познакомиться, дел полно, короче. Спать сегодня пораньше ляжем, у меня вам ко сну хороший подарок будет, в тему вашей новой жизни. Считайте его свадебным». Андрей подарил им иллюзион фильма про агента 007, чтобы больше не спрашивали, откуда он себе такое имя взял, ну и вкусили романтики жизни разведчиков, пусть пока и вымышленный. Номер серии «Землянин» не помнил, точнее, не знал, но там играл замечательный Шон Коннери, который ему нравился в качестве Джеймса Бонда гораздо больше Тимоти Далтона. Кристалл с этим фильмом у Эллария имелся всего один, так что его соратникам придется смотреть по очереди. Как они между собой время сна распределят, их дело. Не сомневался, что откладывать просмотр на следующую ночь, вечер или день никто из них не станет. Интересно все же, вон, как глаза горят, даже у внешне всегда невозмутимого Элашими. Рапагай натаскал воды и долиарские разведчики помылись, после чего разошлись по комнатам. Андрей вечернюю тренировку с Жорой отменил, посчитав, что им и так хватило приключений. Школу для себя воспитанник нашел неподалеку от купленной мастерской, всего в двух кварталах. Его наставника смутила невысокая плата за обучение, всего 35 оборов в полгода, но Жора уверил, что лично разговаривал с парой ее учеников, преподают там хорошо. Таня обрадовалась более раннему, чем обычно, вечернему появлению адепта в ее владениях. «Права Джиса», — заявила Таня, садясь на постель в ногах Андрея. «В чем, если не секрет, ты до глубокой старости так и будешь влипать во всякие истории?» Она улыбалась. «Насколько я знаю тебе прежнего, того, каким был на земле, ты сильно изменился. Может, тебя по пути в наш мир подменили? У тени, пусть и своеобразное, имелось чувство юмора. Там ты был спокойный, неконфликтный, стремившийся избегать любых неприятных ситуаций. А здесь, нет, правда, Андрей, действительно на мозг так могут воздействовать гормоны юного тела, наверное». Немченко закинул руки за голову. Таким вопросом и сам иногда задавался. «А, скорее, здесь влияет принцип с волками жить, по волчьи выть. Слышала такое?» «Да, ты говорил, вернее, в каком-то синема было». «Ну, да, люди меняются под воздействием обстоятельств. Не знаю, может, не только люди, а и стихии. Ты вот тоже другой становишься. Лучше или хуже?» «Первое. Ладно, чего сегодня моя госпожа желает посмотреть?» Проснулся позже обычного. Спал бы еще дольше, да разбудило бормотание, доносившееся с кухни. Войдя туда, обнаружил всех троих своих помощников, с горящими взорами обсуждавшими просмотренный ночью фильм. Да ладно бы только со взорами, глаза у всех троих были не выспавшиеся. Видно, сильно их возбудила просмотренная история про легендарного агента. Понятно, какое огромное впечатление она произвела на неискушенных зрителей. Жора, оказывается, с утра пораньше сбегал до пекарни, и сейчас на столе лежали и источали изумительный аромат свежей сдобы булочки и пирожки. Не удержавшись, землянин до тренировки схватил один из пирожков, оказавшийся с яблоками. «Только не вздумайте повторять подвиги Джеймса Бонда», — предупредил он, с удовольствием пережевывая лакомство. «Там другой мир, другие нравы, другие времена. Интересно, где этот мир находится?» — посмотрел на командира Олшими. «Ты у меня спрашиваешь?» Хмыкнул Немченко, взял у Али ее кружку с чаем и сделал пару глотков. «Откуда же мне знать? Это у моей стихии надо узнавать, а она молчит как рыба насчет этого. Думаю, далеко-далеко этот мир находится. Так, все, давайте собираться, Жора. Рик, не желаешь с нами размяться? Нет смысла к Борзому идти с утра. Гадюка забрала у господина свой чай. Он до полудня наверняка спать будет. У него же работа ночная в основном, догадываюсь. Андрей вытер руки чистой тканью и мотнул головой, торопя воспитанника. Я хочу по городу до того погулять, посмотреть дворец Соломайсера. Должен же я знать, где живет тот, кто обещал здешнему королю со мной разобраться. Зачем? В два голоса хором поинтересовались Аля и Жора. На всякий случай, не переживайте, внутрь дворца я не полезу, проходить мимо буду с закрытой аурой, так что, ничего мне там не грозит, а любопытство свое удовлетворю, заодно сравню с тем дворцом, что моя супруга возводит. Обидно будет, если наш сильно скромнее окажется. Глава 6. Расчет Андрея в отношении бандитов оказался правильным. Если не переходить определенные границы, то демонстрация своей готовности постоять за себя, как и наличие определенного покровительства со стороны приближенных к сильным мира сего, идет только на пользу. Главарь шайки принял почтенного Джеймса Бонда без претензий, сделав вид, что вчерашние гости в Домага и вовсе не его люди, и не выдвинул ему каких-либо дополнительных условий помимо тех, что связывали банду с Иоанной, прежней владелицей мастерской. 25 оборов за полгода – вполне посильная плата для пошивочного производства такого уровня. Денег, конечно, жаль, их всегда жалко, когда приходится отдавать ни за что, но таковы правила игры, изменить которые Олрей пока не посчитал нужным. Кабинет авторитета располагался на первом этаже, и сюда долетали и звуки из столового зала, и запахи с кухни. Вообще, бандитское логово Борзова по сравнению с другими, ранее виденными Немченко, было самым скромным. Чувствуется, что здешняя шайка далеко не самая сильная равине. От главаря одной из столичных банд землянин ожидал большего шика. «Говорят, ты знаешься с самим Соломайсером?» – спросил Борзый, когда почтенный Бонд, выложив на стол первый взнос, поднялся, чтобы уходить. Пересчитывать монеты авторитет не стал, кинув мешочек одному из двух своих охранников, нависавших за спиной гостя. «Что?» – изобразил изумление Андрей. «Где я, а где десятиранговый Ол? Ты шутишь, уважаемый?» «Нет, конечно. Просто у дочери друг офицер его дружины. Лейтенант Варти, может, слышал о таком, он даже пообещал моей Яле, что весьма скоро перешивать одежды слугамала будут в ее мастерской. Поговорит с управляющим дворца, у Вартия с ним хорошие отношения. Только сейчас это придумал, но идея понравилась. Пусть и правда, гадюка обсудит данный вопрос с лейтенантом. Не беда, если она стоимость работ снизит максимально. Главное, что можно будет получать много интересной информации. Чем заинтересовать дворцового управителя? Рецепт прост и давно известен. Предложить хороший откат, скажем, в размере половины оплаченной суммы. Далиарская разведка за прибыльностью гнаться не станет, так что, будет в состоянии соблазнять контрагентов самыми выгодными условиями. Не только государственные структуры подвержены коррупции, Немченко хорошо это знал из своей аудиторской деятельности, да и из обычной жизни. У него одноклассник купил себе грузовичок и развозил на нем продукты по загородным магазинам. Платили за километраж и, чтобы получать выгодные маршруты, приходилось платить складским менеджерам. Заказы из дворца Соломайсера Борзый счел для возможным подняться вслед за гостем. «Твоя дочь, смотрю, не промах. А как же ее молодой муж смотрит на ее, скажем так, дружбу с тем лейтенантом?» «Не скажем так, а правда дружба. Просто хорошие знакомые. Ну-ну», усмехнулся авторитет. Охранники, те и вовсе заржали. «Не верит, похоже, в дружбу между мужчиной и женщиной без их совместной постели». Уже проходя к выходу через зал, заметил за собой, что слишком бодро двигается. Нет, есть, разумеется, и такие пожилые люди, которые сохраняют энергию молодости, но они привлекают к себе внимание, ему это не нужно. Поэтому заставил себя умерить пыл. Трактирный вышибал и кивнул ему на прощание совсем по-приятельски, будто старому доброму знакомому. Андрей ответил тем же. Районный околоток стражи располагался от трактира совсем рядом, только пересечь по диагонали площади пройти один квартал, у благородного Анда ушло на это меньше 5 минут даже при том, что шагать он старался неторопливо. Непримечательное двухэтажное здание ограды вокруг себя не имело, однако, перед крыльцом располагались коновязи и уложенная булыжником площадка, по обоим краям которой росли старые дубы, дававшие густую тень. Перед входом никакого охранника не стояло, зато сразу за дверью в большом холле обнаружилось трое стражников, недружелюбно беседующих с бедно одетым парнем. Кроме этой четверки в помещении никого не было, если не считать поднимавшуюся по лестнице на второй этаж молодую женщину с ведром и тряпкой в руках. Один стражник сидел за столом слева от входа, единственным в холле, другие стояли по бокам от бедняка. Не ты, похожий на винную бочку слуга закона, отвесил парню подзатыльник, взъерошив ему копну сальных темных волос. А кто? Тебя видели, ладик, как ты сломал ограду, когда перелазил через нее с кувшином. Куда масло дел, скотина? Последовал еще один такой же удар. На вошедшего Джеймса Бонда посмотрел только тот, кто сидел за столом, но и он сразу же вернул свое внимание к допросу. Разумеется, пойми стражники, что их почтил своим визитом десятиранговый Ол, вели бы себя совсем по-другому, а обычные горожане здесь часто бывают, и этот может подождать, пока к нему соизволит обратиться. Да не было меня там вчера. Плаксиво оправдывался парень. Я весь день в катакомбах отлеживался. Мне Гуччи ребра отбил. Ну, в той драке. Улиты спросите. Ага, сейчас мы побежим твою подружку искать. Слышь, придурок, если ты не скажешь, кому продал амфору, отправишься к дознавателям. Сам понимаешь, чем это закончится. Говори правду, мы тебя позаду отходим, и беги дальше. За мелкие кражи не сразу тащили на помост. Местное законодательство позволяло за первые незначительные прегрешения отделываться такими вот побоями, плетьми и принудительными работами в городских коммунальных службах. Иначе здесь, если не половина, то четверть точно, население бедняцких кварталов или трущоб ходило бы с культяпками вместо рук. А так, увечные встречались нередко, но не на каждом углу. Понятно, голодранец стражникам не интересен, что с него взять, а вот со скупщика краденого можно поиметь несколько монет в свои карманы, если, конечно, будет чем его прижать. Я извиняюсь, громко кашлянув пару раз, напомнил о себе Олрей. Мне бы лейтенанта Дробова увидеть. Так иди смотри, буркнул сидевший за столом. Он на втором этаже, пятый кабинет по левому коридору. Лейтенант оказался 50-летним мужчиной, Немченко ожидал, что тот будет все-таки помоложе, но так, наверное, и лучше. Двоим пожилым, повидавшим жизнь дядькам, проще договариваться, Джеймсу Бонду примерно столько же и было, даже чуть постарше. «А чего твои дочь с зятем сами не пришли?» – спросил лейтенант, наполняя сидром кружки себе и посетителю. «Я бы хоть на них посмотрел». Мзду за месяц Дробов уже принял, и поначалу мрачноватое и похмельное настроение у него явно стало меняться в лучшую сторону. «Да они у меня пока неопытные», – пояснил Андрей, потянувшись за угощением. Табурет под ним был устойчивый, но чуть ниже, чем обычные, и заметно ниже хозяйского кресла. Лейтенант оказался невысоким и таким способом компенсировал недостаток своего роста. «Мы и без них все хорошо обсудили». «Это да», — сказал Дробов, одним залпом выпил сидр и шумно выдохнул. «Уф, отпустило. Вчера в гостях у магистра гильдии лесоторговцев был, перебрал маленько, а скоро идти организовывать оцепление перед приездом посольства». «Какого еще посольства?» Полюбопытствовал Олрей. «Из империи, ты чего?» Хохотнул начальник околотка и вновь налил себе из кувшина. У гостя кружка была почти нетронутой. Хотелось Немченко поделиться земной мудростью, что неправильно выбранный режим похмелья приводит к длительному запою. Да не стал. Кто ему этот офицер стражи? Ни кум, ни сват, ни брат. Фагосцы уж полгода у нас пребывают. Наглые, надменные. Нет, это король Клертона прислал своего младшего сына. О союзе против далиарцев будут договариваться, если, конечно, и так уже все не решили. Тогда завтра в храм поедут клятвы давать. Только, как по мне, так лучше бы мы наоборот с далиаром против Клертона выступили. Да, чем тебе южане не угодили, почтенный, если не секрет. Названное Дробовым государство находилось на юго-западе от Миллита и с королевством, в котором проживал Олрей, не граничило. Этим-то чего не имется? Пограбить захотелось или опять интриги империи? Скорее, второе, но и первый фактор важен, к гадалке не ходи. А ведь жена Ратвеса IV родная сестра нынешнего правителя Клертона. Андрей как-то краем уха слышал. У меня отец в войне с ними ноги лишился. Снова помрачнел Дробов. У тебя еще есть ко мне какое-нибудь дело? Конечно было, но не сейчас, и не сам его Немченко планировал реализовывать. Офицер стражи весьма информированный источник, такого не помешает завербовать. Другой вопрос, использовать ли его в темную или попытаться сделать это открыто. Дробов коррумпирован, деньги любит, а теперь еще выяснилось, что союзников королевства недолюбливает. Андрей решил сперва посоветоваться со своим заместителем, а там уж определиться, кого подослать к лейтенанту. Естественно, самым лучшим вариантом было бы не вербовать милицких и вообще иноземных чиновников или офицеров, а внедрить долиарских в государственные и военные структуры других стран. Только на это уйдет много времени, к тому же, в сословных средневековых обществах продвижение иностранцев по служебной лестнице сильно затруднено, если они не благородные элы, связанные с кем-нибудь из местных аристократических семейств узами родства. Хотя от идеи иметь своих агентов вроде литературных Штирлицев или реальных Абелей Немченко не отказался, но пока не обсуждал это даже с магистром Картом Олстирсом. «Нет, больше вопросов к тебе не имею. Думаю, мы все обговорили», — улыбнулся Олрей, вставая. Сидр он так и не выпил, хотя тот был весьма качественным. Не станут офицеру стражи плохой продукт подсовывать. «Заходи, если что. Будешь ведь в Равину приезжать?» «Конечно. Не оставлю же я детей совсем без присмотра. Зато они у меня и взрослые уже. Спасибо, обязательно загляну и угощу тебя хорошим вином. Моя будет очередь». Джеймс Бонд и лейтенант Дробов расстались довольные друг другом. В коридоре было относительно тихо, даже если где-то бумагами и шуршали, то звуки через двери не доносились, а дознание велось в подвалах, оттуда тоже много не услышишь. Зато в холле первого этажа стражники устали уговаривать бедолагу Ладика и все втроем пинали его лежавшие на полу скрюченное тело. «Говори, свинья, говори, кому продал?» Парень держался. Или вправду не спер он ту злосчастную амфору масла, или очень не хотел выдавать скупщика, чтобы не лишиться в дальнейшем выгодного компаньона по воровскому бизнесу. Увидел лейтенанта, тяжело дышавший стражник заметил спускавшегося по лестнице почтенного Бонда. «Да, все хорошо», — кивнул гость. «Спасибо». «За что?» — хохотнул товарищ спросившего. Ответив добродушной улыбкой, Олрей вышел на улицу, сначала пропустив внутрь околотка вернувшийся парный патруль. Подумалось, что теперь в пять пар ног стражники быстрее выбьют у бедняка признание. Сразу же направился к новому жилищу детей и зятя. Правда, по пути ему перегородила проход большая телега, с которой двое крестьян разгружали мешки с мукой, и Андрей решил обойти препятствие по соседней улице. В итоге пришлось пропетлять. Хорошо, что недолго, помог сориентироваться добродушный лавочник. Свет не без добрых людей. В мастерской и жилье при ней уже вовсю шла уборка. Прежняя хозяйка вывезла не только вещи, но и часть мебели. Впрочем, оставшейся вполне хватает, чтобы не спать на полу и не держать имущество сложенным в кучу. «Я вас приучу к исполнительности, лентяйки», — ругалась гадюка на мастериц. «Чего это она?» — спросил благородный Антурика. «Запугивает», — усмехнулся тот. «Сказала, что лучше рабов сразу напугать, чем потом перевоспитывать. Кажется, это лишнее, они и так послушны, но не буду же я с молодой женой по всяким пустякам спорить, а вообще...» Прежняя хозяйка их не баловала, следы от побоев весьма обильны. «Джеймс, тканей в кладовой очень мало, нужны ли они?» «Здесь главным образом перешивали». «Нужны, теперь шить будут чаще и больше. Сейчас сходим с тобой в банк, абонируем вексель». «Аля, отвлекись ненадолго». Спустя час из всей дружной семьи в доме остался только младший. Жоре поручили организовать наведение порядка на задней части двора, где скопилось много ненужного хлама. Остальные отправились по делам. Гадюку ждала назначенная ранее встреча с ее приятелем, а Эллы направились на улицу Менял. Там они обменяли неименной вексель в 1000 оборов на 450 серебром и пергамент на имя Рикошеми в 500. «У нас на улице проживает адепт воды», — сообщил Меняла. «Он хоть и слабый маг, но может заверить вексель на кровь почтенного Шими. Подсказать, где его дом?» «А давай», — махнул рукой Немченко. «Зачем, Джеймс?» — возразил Рик. «Отдавать 10 оборов, чтобы заверить поручительство на 500, да и никто у меня не украдет, я хорошо спрячу. 20», — поправил банковский работник. «Олберт берет 20 вне зависимости от проставленной в векселе суммы». «Да», — Андрей бросил взгляд на соратника. «Вот так на мелочах и можно проколоться. В доляре маги воды за свои заклинания на крови клиентов брали вдвое меньше, чем в Миллите, как оказалось. Тогда мы действительно обойдемся описанием внешности». Они вышли на улицу, где стало необычайно много прохожих. Слухи о въезде клертонского посольства уже достигли всех уголков столицы Миллита, а процессия иноземцев все же для горожан какое-никакое зрелище. Андрей бы и сам посмотрел из любопытства, подобного он еще не видел, так уж получилось, но он почувствовал, что морально устал за сегодняшний день, поэтому направился с Риком в новый дом. Из проплывающего мимо паланкина на черноволосого красавца с любопытством взглянули две пары девичьих глаз, а одна из хозяек носилок даже высунулась из-за занавески, когда их пронесли мимо. Немченко заметил, как его соратник вильнул взглядом. Лишь бы не оказался гуленой, медовых ловушек никто не отменял. Впрочем, Картол Сертис за молодого Элла поручился, и землянину этого было достаточно. «Зачем мы вообще меняли вексель?» — спросил Рик. 50 оборов потеряли. Ты же дал Али 300. Нам этого надолго хватит, тем более заказы для мастерской уже есть. Деньги лишними не бывают, Рик», — нравоучительно ответил Олрей. «У тебя свои деньги должны быть, мало ли что. А еще, весьма неплохо, если Рика Шими легализует не только брачное свидетельство, но и банковский документ. Чем больше бумаги, дальше говорить, что тем чище задница», не стал. Не всякий сарказм одного мира будет правильно понят аборигеном другого. Убеждался в этом пару раз. Придя в свою мастерскую, стали ждать возвращения гадюки. Без нее садиться ужинать не захотели. Семья они в конце концов или не семья, бывшая воровка, а ныне хозяйка малого бизнеса вернулась позже обещанного времени и была чем-то встревожена. Торопиться с расспросами Немченко не стал. В новом доме имелись лишние уши, к которым прилагались языки. Так что, поговорили только за столом, приказав служанке выйти вон, пока не позовут. «Что-то случилось?» – спросил Андрей гадюку. «Да, в Артию уезжает из Равины во главе отряда из двух десятков дружинников. Через 4 дня, с катертью дорога», – вспомнил землянин старорусское напутствие. «Жаль, конечно, надеюсь, ненадолго, речь не о том, насколько, господин, отец, поправилась». Его Ол вызвал в свой дворец из провинции 4 магов, огневика и 3 адептов света. «Света, понимаешь, это действительно интересно», — задумался вслух благородный Ант. «И куда поедут?» — не сказал. «Нет, не сказал. Но не поедут, точнее, не только поедут». Вартий похвастался, что уже путешествовал световыми путями, и сейчас ему снова предстоит на них ступать. «Я вот думаю, не для того ли Олмайсер собрал столько световиков, чтобы, как обещал своему королю, посчитаться с одним известным адептом тени». «Странно», — подумал землянин, — «Ол Рамсвин вроде говорил о неписанном правиле, что члены клубов друг против друга выступают только в открытом бою. Или и в Гертале каждое правило подтверждается исключениями из него, или слова Гента он не так понял, как бы то ни было, а информация весьма тревожная. Понятно, оставить этот непонятный отряд без своего внимания Олурею никак нельзя. Следовать за теми, кто отправится световыми путями, он не сможет. Так что делать? Повесить на кого-нибудь из людей Вартия сумрачного слухача в качестве сигнального маячка? Идея хорошая, вот только в стихии антонанисте он мигом рассеется, как его и не бывало. «Ант, это наверняка против тебя отправляют», — уверенно заявил Олшими. «Там один световикаш 8-го ранга, освоивший все ступени», — добавила гадюка. «Варт, конечно, на этот счет мог и приврать из хвостовства, но вдруг правда? Чего вы так всполошились, что даже не едите ничего?» — усмехнулся Немченко. «Ну-ка налегайте, все хорошо же. Предупрежден, значит, вооружен. Ты молодец, Аля. У меня есть время подумать. Надеюсь, моя голова мне что-нибудь подскажет. Да и посоветоваться есть с кем. Когда у тебя следующая встреча с лейтенантом?» «Завтра вечером». «Отлично. Приготовлю подарок Вартию, который ты ему подаришь от себя на память». Глава 7. Его соратники наверняка вечер-ночь будут пересматривать синема про Джеймса Бонда. Олшими сам по новой зарядил этот кристалл, а вот у благородного Анда появилось другое занятие. Да, прикрепленный к кому-либо сумрачный слухач не выдержит воздействия магии света, однако, решить вопрос с магическим маячком все же можно. Для этого достаточно поместить сгусток тени в камень или кристалл. Получится амулет, а магические артефакты, если не производить на них целенаправленного воздействия, от одного только соседства со стихией антагонистом не разрушаются и не опустошаются. Будучи адептом тени, Немченко спокойно пользовался световыми амулетами и делал это почти ежедневно. Перстень или кулон, что девица может подарить другу, ни то, ни другое не подойдет. Сразу же возникнет желание превратить их в амулеты, тем более, что во время путешествия лейтенанту в Аргию будет к кому с такой просьбой обратиться, все же в его сопровождении сразу 4 одаренных. Так, между делом, попросить на привале кого-то из них несложно. Новое вложенное заклинание уничтожит сумрачного слухача, даже если не будет относиться к стихии света. В одном кристалле, каким бы большим он ни был, не может разместиться два и более магических плетений. Остановил свой выбор на кошеле. Вполне подходящий подарок. Вышивать, как и шить, гадюка не умеет, но кто это сможет проверить? Скажет, что украсила своими руками. Лейтенанту дружины Элла Майсера должно польстить и внушить некоторые надежды на дальнейшее сближение с черноволосой красоткой. Утром отправил Жору на ближайший рынок, внятно объяснив задачу, и тот купил украшенный тонкими серебряными нитями небольшой кожаный мешочек с завязками на горловине и шнуром для ношения, как раз то, что нужно. «Давайте готовиться к моему отъезду», — сказал семье Джеймс Бонд в конце завтрака. В столовой присутствовали также прислуживавшие одна из рабынь и мальчишка, сказано было в первую очередь для их ушей. «Вещей у меня немного, куплю что нужно на месте, и необходимо поторопиться, караван выходит еще до полудня, мы проводим до ворот», — предложил Рик. «Что я, сам дороги не найду», — отказался отец семейства. «Вы обустраивайтесь лучше, есть чем заняться. Зимой, если получится, вас навещу. Может, познакомлю со своей новой женой, если, конечно, Манида не откажется пойти со мной в ратушу или храм». «Не откажется, папа», — состроила недовольную мину Аля. По легенде, она не испытывает теплых чувств к будущей мачехе. Где она еще такого мужчину найдет, заботливого, нежадного, интересного? Нигде. Конечно же, Андрей не собирался так надолго оставлять свою милицкую резидентуру без присмотра, но свои следующие ближайшие посещения Равины планировал осуществлять тайно. Благо, для адепта тени это труда не составит. «Ну, раз ты так считаешь, дочка, значит, я могу надеяться», — засмеялся почтенный Бонд, поднимаясь из-за стола. «Зайди ко мне через четверть, хочу тебе сделать кое-какой наказ». Давненько Немченко не приходилось держать нитку с иголкой, и сказать, что руки-то помнит, тоже будет некорректно. Последний раз он работал швеем еще в своем родном теле, когда порвал футболку, зацепившись ею за не пойми как вылезший наружу гвоздь в кладовке. Тем не менее, он справился, аккуратно пристроив внутрь кошелька крошечный камешек с вложенным в него теневым слухачом. «На вот», — протянул он мешочек явившейся к нему гадюке, — «подаришь своему приятелю. Представляю, как он обрадуется такой изящной вещице, к тому же лично украшенной его красивой подружкой. Наверняка часто хвастаться будет. Могу я узнать, чем вызвана такая щедрость с твоей стороны?» Аля рассмотрела кошель, одобрительно кивнула и убрала подарок в карман платья. «Почему нет?» Андрей уже был готов к отбытию и накинул на плечо лямку многоразмерной сумки. «Бойтесь донайцев, дары приносящих, то есть долярцев. Благодаря этой штучке я иногда на определенном расстоянии смогу отслеживать, где находится твой приятель Варти, полагая, что и Эллы, которых он сопровождает, где-то неподалеку. Подробности, думаю, тебе не нужны, обойдусь без них», — улыбнулась бывшая воровка. «Знаешь, почему-то не хочу с тобой расставаться, папа. Привыкай жить с мужем, дочь. Все дети когда-то взрослеют и покидают родителей. Ну, ничего, будем друг друга навещать». До ворот его проводили все жильцы дома мастерской, и Андрей, помахав рукой, такой жест прощания был принят и в Гертале, направился в сторону восточных ворот, противоположную порталу. Не то чтобы хотел запутать кого-то, а просто в том направлении имелся подходящий пустырь, где можно незаметно исчезнуть в слой сумрака. В далийский особняк он вернулся, когда Джиса уже убыла на учебу. Хозяйка была очень не в духе, когда поняла, что вас утром не дождется, — доложила Рида. Младшему дворовому просто за неряшливый вид сильно влетело. Она думала, что вы к завтраку появитесь, велела на двоих накрывать. Рабыня, давняя из тех, кто принадлежал еще настоящим шаригам, встретила хозяина, когда тот уже в своем истинном обличии поднялся из подвала по лестнице. Джиса, уходя, гасила за собой свет, в том смысле, что всегда отключала имевшиеся в особняке амулеты стихии, антагонистической тени, чтобы не создавать дискомфорта супругу и подруге Тане. Андрей мог вполне перейти в свои комнаты сумрачным путем, но решил посмотреть, как тут без него идут дела. В общем-то, все как всегда. Чистота и идеальный порядок. Сразу видна рука хорошей хозяйки. Во дворце, хоть тот размерами кратно будет больше особняка, Немченко не сомневался, будет не хуже. Как там в фильме «Москва слезам не верит». Тяжело с тремя, а когда научишься с ними управляться, справишься и с 3000. Немченко не совсем разделял эту точку зрения, но в целом примерно так и есть. Кстати, иллюзион с фильмом Меньшова зашел подругам, что называется, на ура. Правда, посмотрев два раза, Больше пока демонстрировать его не просили. «Есть у меня подозрение, что и мне влетит», — изобразил раскаяние хозяин. «Спасибо, Рида, что предупредила, есть время придумать оправдание, господин». У ступени на втором этаже показалась Инга. «Вам накрыть стол?» «Не, спасибо, только что, считай, позавтракал». Отказался Андрей и направился вверх навстречу личной служанке Джисы. Своим рабом для прислуживания он так и не обзавелся. «Куртку почисть». Снял и передал девушке верхнюю одежду. «Если решишь отдать в стирку, не забудь все из карманов выложить, чтобы не как в прошлый раз с хозяйкиной накидкой получилось. Не забуду». Слабо улыбнулась Инга. «Я ведь тогда неделю потом сидеть не могла». Расхожие выражения, что можно привести с собой погоду или наоборот непогоду, конечно же всерьез он не воспринимал, однако сегодня отрицать возможность этого означало не верить тому, что увидел на улице из окна своего кабинета. Покидал Дали, когда все небо было закрыто черными грозовыми облаками, и шли сильные ливни, а вернувшись застал погоду точь-в-точь, как оставил минуты назад в Равине синее небо с редкими белыми облачками. Правда, прохладно, его рабы, усердно занимавшиеся делами во дворе, достаточно тепло одеты. Прежде, чем направиться в свое, да, теперь свое учреждение, Карт там наверняка с самого утра, если вообще уходил домой, Олрей решил посетить Гента Олрамсвина. Десятиранговый адепт огня должен быть в столице, в свое имение он сейчас уезжает лишь на выходные, да и то, чтобы избежать королевских обедов, которые очень не жалует. Все же хочется прояснить вопрос с возможным покушением на Анда Олрея. Действительно ли такое невозможно, и четверка милицких магов направляется в Далиар только с целью создания отличившемуся убийством вице-канцлера адепту тени серьезных неприятностей, ну, там, дворец поджечь, владение разорить, или все же возможен и самый опасный сценарий. Кроме того, благородному Анду имелась новая информация, касаемая появления у Нигарда первого клертонских союзников. Одним из правил клуба могущественных магов являлось то, что не всякие сведения считалось нужным доводить до короля. Андрей считал это неправильным, деньги-то на разведку выделила и будет выделять корона, но пока решил не спорить. Расскажет Генту, а там будет видно. Появилась еще одна забота, созданный им первый портальный амулет. Теперь Риколшими, ставший просто Шими, сможет проходить сам и проводить десятки людей пространственными переходами рода Реев. Увы, нельзя разделить личное и служебное, сделать порталы для своей большой семьи отдельно от тех, которыми станут пользоваться сотрудники Далиарской разведки. Как бы ни был он уверен в том же Рике или Карте, однако увеличение количества допущенных к портальным сетям олов, не дававших клятву на родовом камне Реев, увеличивает риски предательства и внезапного нападения. Главное, что эти риски будут направлены не только на него, но и на любимую Джису, не говоря уж об остальных членах его рода. Однозначного выхода из этой ситуации Андрей для себя не нашел, пока решил сделать две вещи. Сегодня же перенести далийский портал из подвала своего особняка в дальний уголок парка строящегося Джисой дворца и больше амулетов, вроде выданного Рику, не изготавливать. Подготовить парадное одеяние? Сразу с вопросом пришла Инга. Нет, повседневное. Отмахнулся Олрей. У каждого члена клуба, как уже знал Немченко, имелись свои маленькие чудачества, а чем он хуже? Ничем. Вот и решил стать немного экстравагантным в отношении скромности своих одежд и перемещений по столице не в карете или носилках. Вполне допустимые для десятирангового эла капризы. Как-то же в его родном мире ходил основатель надкусанного яблока миллиардер Стив Джобс в дешевых футболках, рваных джинсах и стоптанных кроссовках. Ему не надо было напыщенным богатым видом кому-то что-либо доказывать. Тем более, здесь в Далиаре могущественный адепт тени тоже не нуждается во внешних атрибутах своих влияния, власти и возможностей. Даже наоборот, мага его стихии сам великий благословляет держаться в тени, не выпячиваясь. Пока служанка бегала в гардеробную, нашел в столе эфирные амулеты, но узнать, что нового в Рее, на Габине, Хатине или у тестя с тещей в Перене не получилось. Любимая с утра пораньше озаботилась получением оттуда новостей, сама прослушала сообщение. Теперь узнать о делах рода можно будет лишь в ее пересказе. Специально так сделала, Андрей нисколько не сомневался. Переодевшись с помощью Инги и надев большое количество амулетов, вышел во двор переговорить с дружинниками. Мало ли, вдруг заметили что-нибудь подозрительное вокруг за эти дни. Послал Раду в королевский дворец предупредить начальника тайной службы, что глава созданного разведывательного управления планирует его навестить во второй половине дня. Бывшая лесная разбойница очень любила посещать резиденцию правителя, вот и пусть совместит приятное с полезным. Выделенное Ратвесом финансирование разведки значительной частью пошло за счет некоторого сокращения бюджета тайной службы. Сделал ли король это нарочно, стремясь изначально посеять рознь и соперничество между спецслужбами, или действительно казна требовала секвестра расходов, по сути для землянина было неважно. Плодить на ровном месте недоброжелателей он не хотел, поэтому и задумал предложить Ренусу Олвиттелю передать разведуправлению заодно с частью бюджета и некоторые направления работы. Например, благородный Ант готов был взять на себя присмотр за иноземными алами и торговцами, прибывшими в Далиар на короткий срок или оказавшихся в королевстве проездом. «Вас проводить?» – попросилась бывшая разбойница. Ей не просто нравилось бывать во дворцах, девушка вошла, что называется, во вкус служения прославленному Олурею. О десятиранговом адепте тени, отомстившим миллицам за покушение на принца Севида, по Далию теперь ходили слухи один другого невероятней. Излишняя слава землянину вроде бы не требовалась, однако, сказать, что ему эта известность совсем была неприятна, означало бы покривить душой. Знал, что в оставленном им мире тщеславие считается матерью всех грехов, тем не менее, ничего с собой поделать не мог, лишь констатировал, что да, грешен. Рада же и вовсе чувствовала себя на седьмом месте от счастья, когда господин брал ее с собой в сопровождение. Нам в разные места, но, ладно, пусть и твою кобылку седлают, доедем до Дворцовой площади вместе, а там уж каждый по своим делам, согласился благородный Ант. Разве вам не нужен полноценный эскорт, задал вопрос десятник. Первый раз что ли, Артант, хмыкнул господин. Ну, где мой Буцефал? Через 10 минут. Немченко еще сходил в подвал и разобрал там портал, вдвоем с Радой выехали со двора. Молодость, простая, но дорогая одежда, внешняя привлекательность лица и спортивной фигуры, красотка-дружинница в сопровождении, прекрасные кони, а, главное, знаки стихии тени на лацканах кафтана. Все это позволяло жителям столицы легко признавать во всаднике того самого Анда Олрея. Нового члена клуба могущественных магов приветствовали поклонами, ему спешили уступить дорогу, патрули стражи салютовали, землянин с юмором подумал, что хорошо жить и без правительственных мигалок можно. Впрочем, находились и такие, в основном, оборванцы и подростки, кто игнорировал своим вниманием столь важную особу или, наоборот, весьма невежливо показывал на адепта тени пальцем. Парочку неосторожных из последней категории Рада смогла достать плетью, демонстрируя господину, что тот не зря ее с собой взял. «Эй, ты куда?» – повернулся к ней землянин, когда они проехали почти всю Дворцовую площадь. «Так за вами», – пояснила девушка. «А нужно тебе туда», – мотнул Андрей подбородком в сторону дворцового комплекса. «Или забыла уже о моем поручении, если совсем слаба на память, то делай, как я, бери пергамент и записывай». Рада шутку не поняла, но указание господина выполнила, потянув повод влево. Куда бы она делась? Немченко чуть ускорил коня. Впрочем, не сильно, он не относился к тем аристократам, которым сбить и растоптать копытами какого-нибудь бедолагу-простолюдина было плевым делом. Через 5 минут, переехав мост, он оказался на месте своего строящегося дворца. Работа здесь кипела и днем, и ночью, хотя, конечно же, основную часть дела выполняла сама Эларей. Джиса уже начала закупку будущей дворцовой челяди, но пока служить им негде, и слуг, и служанок, и даже маленьких служек использовали на стройке в помощь бригадам каменщиков, штукатуров и стропольщиков. Дворец Реев уже высился всеми своими 3 этажами, оконные проемы пока еще чернели пустотой, а крыша представляла собой непокрытую конструкцию из балок, перекладин, стропил и прочего. Когда были ливни, Андрей переживал, что все здесь зальет к чертям собачьим, упустив к своему стыду, что он давно живет в магическом мире. Воздушные амулеты, которые Джиса заранее предусмотрительно взяла у матери, спасли стройку от затопления. «Господин, старший прораб бежал к Олурею со скоростью стрелы. Не отвлекайся, Гаран», — махнул рукой попаданец. «Продолжай работу, а то, смотри, все побросали и сюда пялится. Не показывай дурной пример». Ограда будущего дворца, которую планировали сделать металлической, кованая из бронзовых прутьев, сейчас представляла собой гранитные столбы, возвышавшиеся на 2 метра, между которыми было ровно по 15 шагов. Благородный Ант проехал за дворец, где уже разбивали парк, олерей, адептки земли, что летом, что осенью, заставить все цвести труда особого не составляло, и в левом дальнем углу выбрал место для нового портала взамен того, что разрушил в особняке. На его создание ушло не более трети часа, артефакты-то он привез с собой. Представил, как изумится Рик Олшими, если решит навестить Дали, оказавшись вместо подвала среди аккуратно высаженных деревьев и кустов. А вообще, подумал землянин, не нужно надолго откладывать создание площадок для пространственных путешествий в Нагабине, Фаже и родном Рее. Если не тащить с собой обузу в виде сопровождения, то с его нынешними возможностями по перемещению пространственными путями вполне можно управиться за неделю и даже раньше. Вот тогда у них с Джисой, да и всего рода Реев, начнется крайне интересная жизнь. Можно будет к доходам от производства добавить и прибыль от торговли. Насколько снизятся издержки, если товары доставлять недолгими, разбитыми, опасными дорогами и трактами, а порталами, он еще не считал, но и так понятно, что дело обещает быть очень выгодным. Хоть ту же морскую свежую рыбу поставлять в столицу без всяких амулетов. Порталы, золотое дно. Вы что-то потеряли, господин? Один из нанятых в гильдии для охраны стройки вояк подошел к Немченко, когда тот уже собирался уезжать. «Смысл жизни, дружище», — ответил, разворачивая буцефала к воротам. «А с остальным все в порядке. Никто не пытался тут наши стройматериалы воровать?» «Нет, Ол, не пытался. Бежать один из недавно купленных захотел. Он показал рукой на строящуюся конюшню, где на одном из столбов обвис, не подавая признаков жизни, какой-то мужик. Быстро поймали. Его свои же товарищи сдали, подняв крик. Хоть не до смерти засекли, нет, госпожа распорядилась, чтобы он смог завтра работать. После обеда снимем, не забудьте», — наказал Немченко и поехал к выходу. Дворец Ларамсвина располагался всего в 200 шагов, так что, вскоре Андрей остановился перед его парадным подъездом. Глава 8. Гентол Рамсвин действительно не отъезжал в свое загородное имение, нового дома его не оказалось, благородного Анда встретила Жули, верная спутница 10-рангового адепта огня. Повести ее к храмовому камню Гент не мог, а такого понятия, как гражданская жена, в Гертале не знали, так что красивой 30-летней Оле навсегда предстоит оставаться просто подругой. Даже с наследованием имущества, случись вдруг что-нибудь с Олом Рамсвином, у Жули будут проблемы. Удивительно, но в Даляре завещания в пользу тех, кто не являлся членами семьи, имели силу лишь при согласии родственников или короны. Последняя чаще предпочитала распоряжаться выморочной собственностью по своему усмотрению, не согласуясь с волей покойного. Так что, несмотря на высокий нынешний социальный статус и авторитет спутницы члена могущественного клуба, встретившая Ларея в своей гостиной, хозяйка дворца находилась в весьма подвешенном состоянии. Немченко как-то обсуждал с Джисой, почему Жули не родит от Гента ребенка, а то и 2-3, которые бы стали полноправными наследниками, но ни к какому выводу не пришли, а спрашивать самих Гента и его спутницу было неприлично. Наконец-то, хозяйка дворца гостю явно была рада, и ее искренность Немченко чувствовал. Да и так было понятно, что Жули встреч с Аламреем всегда ждет с нетерпением, он ведь с пустыми руками никогда не приходил, обязательно дарил иллюзион, пусть и не на основе дорогого кристалла или камня, но там же главное содержание. На неделю пропал, ни к нам в гости не заходишь, ни в королевской резиденции не появляешься.